Глава 14. Секреты свои и чужие. Кот спрыгнул в траву и хотел прокрасться к лесу, но его подстерегали. «Лови!» — выпрыгнула из засады белка. «Хватай!» — кинулся с другой стороны енот. Кот едва успел проскользнуть между ними. Белка с енотом схватили друг друга и хором закричали: «Держу!» Кот пулей пересек поляну и в один прыжок взлетел на ближайшее дерево. Там он покрепче вцепился в ветки и затаился. «Ну, дела!» — охнул внизу голос из леса. «У меня чуть рог не отпал!» «Слышь, мохнатый, тебе говорю, слезай с моей головы! Оторвешь там, что осталось!» Кот так удивился, что безропотно слез с дерева. И понял, что это вовсе не дерево. Раздувая влажные ноздри и поводя большими ушами, на кота внимательно смотрел голос из леса. «Ты лось, что ли?» Кот зажмурился, потряс головой и снова открыл глаза. «Обижаешь?» — нахмурился лось, который никуда не исчез. «Аркадий Петрович я». «А почему однорогий?» «Как сказал бы гусли, это долгая и печальная история. Хуже песенки про козявочку. Так что я бы попросил». «А ты попроси», — ответил кот. Они посмотрели друг на друга и захохотали. На смех начали подтягиваться зверята. Первым, конечно, подскочил дракончик. «А это кто, папа?» «Аркадий Петрович». «Так вы лось!» — воскликнул гусля. «Однорогий!» «Ну, ёлки!» — сказал однорогий лось Аркадий Петрович. «А я знаю», — добавил гусля, как ни в чем не бывало. «Это ваши рога в нашей кладовке хранились, в сундуке том». «Гусля!» — кот был ошарашен. «Я ведь предупреждал не трогать там ничего». «Я думал, рога и рога. Ты же сам сказал, что это чужие секреты. Я консервы искал. Теперь вижу, что это Аркадия Петровича рога. Вас издразнили, да, такого однорогого. А как вы скрывались? Тяжело было в темное подземелье пролезать». «Чуть не застрял», — согласился голос. «А как скрывался, так больше не получится. Эликсир прозрачности выветриваться начал, и другого мне взять негде. Какой остался вместе с кладовкой закрыт, а новый не достать. Да, Арсений?» Лось с надеждой посмотрел на Арсения. «Да, Аркаша». Арсений сочувственно покачал головой. «Без второго рога новый эликсир не сварить. Но, может, раз уж ты проявился, отвыкнешь от прозрачности? Я думал, ты давно перестал стесняться. Сколько времени прошло, как мы твой секрет прятали?» «А какой эликсир?» — заволновался гусля. «В маленькой бутылочке, в прозрачной такой, в шкафчике, которая...» «Так», — протянул кот. «А ну, выкладывай!» Гусля порылся в заплечной котомке, в той самой, с которой не расставался все это время, и разложил на траве перед котом недогрызенный сухарь, два круглых пряника, помятый рисунок ягодной поляны, серебряный ключ, сложенный вдвое чистый лист, медальон на блестящей цепочке и пузырек с мерцающей жидкостью. Арсений уставился на медальон, кот на пузырек. «Я имел в виду, рассказывай, гусля». «Но а чего рассказывать?» Дракончик моргнул. «Я думал, это важный какой-нибудь секрет, и забрал его, потому что мы пошли в долгую прогулку. Мне почему-то захотелось самое ценное взять с собой. А еще...» Гусля потупился. «Он такой красивый, переливчатый». Арсений засмеялся. «Если его выпить, можно стать прозрачным. Я сам не думал, что так удачно получится. Аркашу тогда дразнили ужасно, я хотел помочь. А ты, гусля, настоящий дракон, с чутьем на сокровища. Только драконы умеют так богатство беречь». Арсений осторожно поднял медальон и погладил его пальцем. «Там внутри, — сказал гусля, — девочка на картинке. Очень красивая, у нее волосы как золото». Арсений покраснел и поспешно сунул медальон в карман. Кот в это время вытащил из гусляных богатств чистый листок. Страничка показалась ему очень знакомой. Дракончик немедленно заелозил пяткой. «Я нечаянно!» — жалобно сказал он. «Не знаю, как вышло, но он вырвался у меня. Я хотел тебе рассказать, только долго не решался. Я уже сознался почти, но не успел. Ты как раз волшебную книгу отдал, а потом слишком много всего случилось». «Ага», — кивнул кот. «Теперь понятно, почему без дракона книга на втором задании запинается». Белка, с интересом наблюдавшая раздачу секретов, не выдержала. Она обследовала гуслину котомку, убедилась, что в ней больше ничего нет, и двинулась на кота. «А мы?» — потребовала она, потрясая надкусанным сухарем. «Как же мы? Наши тайны заперты навсегда!» Кот протянул ей серебряный ключ. Гусля взвизгнул от удовольствия. Белка недоверчиво покрутила ключ. «Что, так просто? Можно без колдовства? Ключом?» «Заколдованным ключом», — уточнил кот. «Я волшебный замок в первый же день у Глафиры взял, когда гусля еще яйцом был. Думал, вдруг потребуется новый дом запирать. А потом врезал его в кладовку, чтобы зря не пропадал». «Папа!» — восхитился дракончик. «Ты такой зверунь!» «Хорошо, что гусля ключ прихватил», — похвалил кот. «Иначе не достать бы ваши секреты. Сейчас можете их смело открыть и перепрятать». «Еще чего?» — сказала белка. «Я не собираюсь. Я просто хотела увидеть свое добро. Проверить его целостность и сохранность. Оно нажито десятками поколений, а в лесу завелся чужак». «Мы знаем, кто это», — сказал кот. «Не надо волноваться». «А я волнуюсь», — погрустнел дракончик. «Он сказал, иди ко мне, гусля, будем искать твою маму. С тех пор я очень волнуюсь». Кот вздохнул. Все время, пока гусля рос, кот надеялся, что мама сама их найдет. Ведь взрослому дракону намного проще и безопаснее передвигаться на большие расстояния. Кот шевельнул бровями, и к нему подплыл рисунок ягодной поляны. На картинке зверята водили хоровод вокруг холма. Одно место оставалось пустым, видимо, для голоса. В нижнем углу была нарисована точка с ножками и подписано «Козявочка». А в верхнем, в носу у кота защипало, в верхнем углу на большом зеленом облаке гусля нацарапал «Мама летит». Дракончик тихонько подошел к коту. «Как думаешь, папа?» — прошептал он. «Мы могли бы сами ее найти». «Найдем, гусля», — сказал кот. «Мы найдем ее, правда. Даю слово». Гусля серьезно посмотрел в янтарные глаза. «Слово кота?» — уточнил он. «Да», — кивнул кот. «Я кот. Я обещаю». Белка подбежала к коту и начала трясти его за лапу. Зайчиха, плача от умиления, расцеловала ближайшего зверя, которым оказался такс. Лисята облепили лося Аркадия Петровича, называя его милым коником и единорогом. «А пойдемте все вместе пироги ловить», — предложил Арсений. «Подождите», — попросил кот, — «я быстро. Не ликуйте без меня. Я еще не выполнил последнее задание». Кот добежал до соседней поляны и осмотрелся. «Я знаю, что ты здесь», — сказал он. Кусты зашевелились, но из них никто не вышел. «Вот», — сказал кот, — «возьми. Я должен отдать это тому, кому нужнее. Я вложил потерянную страницу, и мы не держим зла. Ты приходи, если что». Кот положил книгу на пенек. «Папа!» раздалось за спиной. Кто бы сомневался, что гусля увяжется за ним. «Что же ты наделал, папа? Почему?» Кот пожал плечами. «Он ее не сжег, гусля. Он неплохой, просто никто не помог ему поверить в себя». Когда они оглянулись, книги на пеньке не было. Там лежал огромный пряник в форме лошадки, а за кору зацепился клочок рыжей шерсти. Читала Елена Греб.